вот это приятно», — сказал Рекс с легким вздохом. «Какие у тебя отличные духи! Что это такое?» «Джи дала мне их. Она говорит, что женщина должна понимать в духах и употреблять их с разбором». «Я очень одобряю твой сегодняшний выбор», — пробормотал Рекс. «От тебя пахнет, как от жасминовых цветов вечером». «Я бы хотела уметь говорить так, как ты», — воскликнула Дора. «У тебя очень красивые слова». «Да, и я думаю, что это главным образом от того, что ты так много читал». Дора засмеялась и растрепала своими тонкими пальцами его золотистые волосы. «Оставь, не надо», — запротестовал Рекс. «Я ненавижу, когда красивые делают некрасивые вещи». «А ты в самом деле считаешь меня красивой?» «Да и ты сама тоже считаешь себя такой». «Иногда я сама себе не нравлюсь», — сказала Дора. «Есть девушки другого типа, красивее, например, Дафна. Керю такая беленькая, с золотыми волосами. Какая она хорошенькая!» «Да, и совсем обыкновенная. Нас влечет к себе необыкновенная. У тебя же замечательные зеленые глаза. Очень мало людей, имеющих действительно зеленые глаза. Про них говорят, о них пишут, но никогда их не встречаешь. Я говорил об этом с Джи, и она со мной согласна. У тебя глаза такие же зеленые, как...» Он подыскивал сравнение. «Как море в тихий жаркий день. Ты, наверное, замечала это?» «В Корнвалисе я думал о твоих глазах. Я стоял на утесе и смотрел вниз на залив, освещенный лучами солнца. Он был настоящего светло-зеленого цвета, какими бывают твои глаза при известном освещении. При другом же свете они бывают темно-зелеными с отблесками, точно звездами в них, жасминовые лепестки на жасминовых листьях. Мне бы быть поэтом, впрочем, и сейчас еще не поздно». Они оба засмеялись. «Хотел бы ты писать?» — спросила Дора. «Нет. Я хотел бы только делать все то, что делаешь ты. А между тем я так скоро выбиваюсь из сил». «Ну что ты?» — сказала Дора, утешая его. «Всякий слег бы после такого толчка, какой ты получил вчера. Со всеми случиться может несчастье». Дора зажгла папироску и подала ему. Рекс вообще делал, что хотел. Тони нисколько не вмешивался в его дела. Если бы ему вздумалось выпить за завтраком, Тони, по всей вероятности, не только не запретил бы ему, но даже и не заметил этого. Впрочем, у Рекса не было никаких дурных привычек, кроме курения, которое не вредило его здоровью и не помешало ему в 15 лет быть почти 6 футов роста. Огонь весело горел в камине, ярко освещая комнату. Рекс осмотрелся вокруг, и взгляд его с любовью остановился на некоторых предметах. Он собрал сюда из других комнат вещи, которые ему особенно нравились. Около окна стоял красивый комод, а рядом с камином бронзовый, обитый красивыми гвоздиками, дорожный сундук, принадлежавший еще в 16 столетии какой-то итальянской даме. Стены были украшены картинками и изображавшими знаменитых боксеров, а между ними висели портреты родственников, дядей и тетушек. Кровать была с четырьмя резными колонками, видневшимися из-под откинутых занавесок. Мягкий сырой воздух, врывавшийся в открытое окно, мешался в комнате с табачным дымом от папиросы. «Позвони, чтобы дали чай», — сказал Рекс. «Должно быть уже поздно». Он поднялся выше на подушках. На нем была великолепная индийская работа жакетка, подаренная Пембеком, который иногда делал подарки ему и Доре. Подарки эти не покупались, а извлекались им из имевшихся запасов. Рекс очень любил свою индийскую жакетку. Она была голубого цвета, вышита поблекшими золотыми нитями и украшена пуговицами странной формы. На фоне голубого атласа лицо его казалось очень худым и бледным. Вошла Эмилия, а следом за ней слуга внес поднос с чаем.